На центральной площади у затонувшего корабля было, так скажем, многолюдно. По краю находились сирены, без устали поющие свою песнь. Рядом с ними располагались тритоны, отбивающие ритм на причудливых барабанах. Не обошлось и без воинов. Снова. И я восхитилась их доспехами и оружием. Снова. Королева Рунис вольготно сидела на плече огромной статуи тритона, к хвосту которого были привязаны 4 человека. Эвелин, Рональд, Гермиона и девочка лет 8, очень похожая на Флёр. Ага, сразу понятно, кого кому спасать надо. Увидев меня с хвостом, предводительница русалок громко захохотала, всеми силами демонстрируя свой восторг. Затем сняла со своей головы украшение, похожее на цветок лотоса, от которого шла лента водоросли, на которую в свою очередь были прикреплены жемчужинки и яркие ракушки. Цветок этот Рунис закрепила у меня на макушке и ловко обернула ленту вокруг моей косы. «Еще добавить пару деталей, и будешь прям одна из нас», — довольно заявила королева. Я с усмешкой подняла палочку и вывела в толще воды «Я скорее змея». Рунис весело фыркнула и игриво дернула меня за косу, а я перевела взгляд на похищенных и обратила внимание, что в волосы у них были вплетены водоросли, камни и ракушки. Видимо, обитателям поселения было скучно, и они решили хоть так развеяться. Думается мне, Рон очень удивится, когда окажется на поверхности. Будет ему уроком, ибо, видимо, из-за лени братец перестал стричься, но волосы при этом не заплетал. Стоило мне своим инфракрасным зрением заметить быстро приближающееся нечто с головой акулы, я заторопилась. Слишком долго болтала. Так что я быстро подплыла к бессознательной подруге и взмахом палочки перерезала веревку. Затем обхватила Эвелин двумя руками и изо всех сил поплыла к поверхности. Вот только Крам явно использует чары ускорения, ничуть не уступающие моим. С Гермионой на плечах он начал довольно быстро нагонять нас. Акулья голова была достаточно обтекаемая, однако в целом фигура у Виктора была довольно массивная. Не думала, что буду рада тому факту, что я не успела отрастить грудь, как некоторые знакомые, да и хвост был быстрее, чем ноги, даже весьма тренированные. Мы с Эвелин вынырнули из воды, где подруга сразу же пришла в себя, принявшись откашливаться, а спустя 5 секунд на поверхности показался и мой главный соперник со своей спутницей. Голова Крама уже приобрела нормальный вид. Парень улыбнулся, придерживая Гермиону, и сказал мне: «Ну ты шустрая, еле угнался». Я выжала из себя все, что могла, улыбнулась я, накладывая на девчонок чары согревания. Все-таки февраль, и вода была ледяная. Хрен с простудой, но застуженные почки и придатки лечить непросто. Такой веселой и разномастной компанией мы добрались до пирса, с которого ныряли. Помфри тут же подскочила к нам, предлагая толстые шерстяные одеяла. Мисс Скитер только попросила нас недолго попозировать для прессы. От хвоста я избавилась с радостью. Все-таки довольно выматывающее колдовство для моего возраста. Конечно, обошлось без носового кровотечения, однако мучиться мне с головной болью в ближайшую неделю. Зато как круто и пафосно я выступила. Самой очень нравится. Девчонки, вы в порядке? К нам пробились Теодор, Блейз, Луна и Драка. Вроде живы, ответила Эви, замотанная в одеяло чуть ли не до самых бровей. Ага, даже цацки получили, захихикал Забини, указывая на украшение в моих волосах. Русалки оценили мой образ, улыбнулась я, промакивая мокрую косу полотенцем. У Виктора и Гермионы была своя атмосфера. Они сидели в обнимку, о чем-то негромко переговариваясь. Почему-то эти двое поднимают мне настроение. Да и сам Крам рядом с Гринджер преображался, выглядел мягче и чаще улыбался. Похоже, что Скитер была абсолютно права, написав, что мировая звезда Квиддича влюбился в нашу соотечественницу. Поттера и Делакур ждать пришлось довольно долго. Хотелось бы сказать, что мы скучали и глазели на водную гладь, но не судьба. Лучшая журналистка магической Британии с упорством бронепоезда пробилась к нам для маленького интервью. Итак, Виктор, Вирджиния, начало мисс Скитер, устроившись напротив нас с неизменными пером и пергаментов, для начала, позвольте поздравить вас с успешным прохождением 2-го испытания. Признаюсь честно, я была поражена вашими навыками. Не поделитесь, как вы работали над стратегией? Совместно ли? Все же вы оба использовали продвинутую трансфигурацию. Скрытые за линзами очков глаза сверкнули. Ну да, это же сенсация, когда 2 чемпиона объединяют усилия. Можно это здорово раздуть. Даже жаль разочаровывать эту женщину. Мы с Крамом переглянулись, и он мотнул головой, мол, дамы вперед. Я вздохнула, но начал рассказ. Продвинутая трансфигурация, как вы выразились, не является основой моей стратегии. Это скорее просто декоративный элемент, который понравился русалкам. Я улыбнулась, поправляя подаренную заколку. В воде я успешно держалась благодаря чарам. Они, в отличие от трансфигураций, у меня получается не в пример лучше. Думаю, читателям будет интересно узнать, откуда вы берете информацию, улыбнулась журналистка. У чемпионов доступ в запретную секцию библиотеки, пожала плечами я. Плюс секреты рода. А заклинание трансформации ног в хвост мы придумали вместе с моей подругой Луной. Сидящая в сторонке Лавгуд смущенно улыбнулась, немного нервно комкая край своей зимней мантии. У Скитер явно внезапно появилось чувство такта, раз она решила не допрашивать студентку Равенкла. Вместо этого она переключилась на Крама. Тот неохотно признал, что учится анимагии его животная форма, акула. Я этому искренне восхитилась. Анимагия для меня – недостижимая высота. За этими разговорами незаметно прошел оговоренный распорядителями час, а за ним и второй. Вот только ни Поттер, ни Флёр так и не появились. Все начали взволнованно переглядываться, послышались шепотки, которые становились все громче. «Они же выберутся?» – взволнованно спросила Гринджер. «Хотелось бы надеяться», – мрачно сказала Эвелин, скрестив руки на груди. Когда взволнованные шепотки сменились на возгласы, что судьям пора вмешаться, на поверхности появилась целая команда синхронного плавания, состоящая из оставшихся чемпионов и их пленников. «Ну, наконец-то!» – проворчал Драко. «Скоро сможем вернуться в тепло». Мы все согласно закивали. «Уже осточертело здесь торчать. Я уже фантазировала, как надену огромный свитер, теплые гольфы и закажу у Винки большую кружку какао с корицей». Итак, Флёр дали утешительные 25 баллов за успешное попадание в логово Гриндилау. Хотя тот факт, что француженка успешно от них отбилась, притом не пострадала, достоин уважения. Поттеру, несмотря на задержку, отсыпали целых 43 балла. Спорю на корову, что это Дамблдор подсуетился. Нам же с Крамом, несмотря на то, что я вернулась первая, дали по 46 баллов. В итоге болгарин опять лидирует, а я опять на втором месте. Стабильность – наше все. Знать бы, кто тебе баллов зажал, пробурчал Эвелин, нахмурившись. «Да какая разница?» – отмахнулась я. «В турнире все равно побеждают не по баллам», – напомнила Луна. «Ой, ну и ладно», – решительно сказал Блейз. «Погнали праздновать». Глава 75. Из-за того, что второй этап проходил без внимания зрителей, многие, конечно же, остались недовольны и желали узнать подробности. И очень удивлялись, когда не слышали суперкрутой мегаэпичной истории, сравнимой с битвой за Нарнию. Конечно, Скитер в своих статьях добавила экшена, но, видимо, и этого было мало. Наверное, именно поэтому Рончик стал практически звездой. Братец рассказывал много, и каждый раз его истории приобретали все больше деталей. Я прям ждала, когда он начнет рассказывать, что победил гигантского кальмара. Наша компания ехидно ржала, но на некоторых девчонок рассказы Рона производили впечатление. Так что можно сказать, что родственничек исполнил свою мечту о популярности. Правда, рвение Рональда поутихло, когда в приступе ехидства Драко заявил, что после случившегося Поттер, как джентльмен, просто обязан на рыжем жениться. Гермиона с этого заявления вытаращилась, а потом метнулась за поворот, откуда послышался сдавленный смех. «Тогда что получается, Джин не должна жениться на дочке Сириуса?» – спросил Рон, справившись с первичным шоком. «Так я и не джентльмен», – заржала я, хлопая Драко по плечу. Лицо братца покрылось пятнами, а уши покраснели. Еще и вездесущие близнецы, проходя мимо, выдали пару довольно жестких шуточек. Даже жаль, что всю нашу развеселую компанию разогнал Снейп. И ладно бы просто разогнал, так еще и в приказном порядке потребовал, чтобы я немедленно топала в лабораторию, мыть фиалы и сортировать селезенку летучей мыши и жабью печень. Все, чтобы вы, мисс Гонт, не зазнавались успехами в турнире, холодно произнес декан. Рон на это хихикнул, и зря. Профессор перевел строгий взгляд на него. Что до вас, мистер Уизли, то вас и вашего дружка, любящего воровать ингредиенты, вообще нельзя подпускать к лаборатории. Одно нарушение, и будете помогать завхозу мыть полы. Слушая весь этот спич, я уж было хотела прошмыгнуть мимо и скрыться в стороне библиотеки, но декан самым постыдным образом схватил меня за капюшон мантии и быстро пошел в подземелье. А я, конечно, очень сильно выросла с первого курса, но все равно не поспевала за Снейпом. Мерлин, да у него что, ноги от ушей начинаются, раз он так быстро ходит, или на него наложены чары, как на какой-нибудь нимбус, или он его просто проглотил. Богатая фантазия тут же мне подкинула психоделичную картинку, которую я очень постаралась выкинуть из головы. Если декан проберется в мое сознание и увидит это, то мне уже пора заворачиваться в саван и ползти в сторону кладбища. В лаборатории меня отпустили только перед столом, как по заказу, заваленным фиалами, котлами и всем прочим, необходимым для варки и розлива зелий. Да мне это все мыть да послезавтра придется, недовольно пробурчала я. Значит, поторопитесь, невозмутимо произнес Снейп. Как закончите, начнем занятие по менталистике. Уныло вздохнув, я полезла в сумку, откуда достала завернутый в пергамент кусок магического марсельского мыла. Натуральное, качественное и, как полагается, весьма и весьма дорогое, но отлично подходит для обработки посуды для алхимии и не только. Не то чтобы я мнила себя великим зельеваром, просто перфекционизм наложился на шопоголизм, и мы с Авелин купили практически оптовую партию по наводке матери Драка. «Интересные у вас расходники, мисс Гонд», прокомментировал декан, отвлекаясь от проверки эссе. «Могу и вам отломить кусочек», сказала я, наполняя таз теплой водой. «Все равно покупали через миссис Малфой, а у нее огромная скидка». «Вы и тут успели», поморщился профессор. «Хочешь жить, умей вертеться», философски заметила я, укладывая фиалы в мыльную воду. Затем закатала рукава и принялась за работу, напивая себе под нос. На летних каникулах мы чуть до дыр не заслушали Чака Берри, и половину песен я до сих пор не могу из головы выкинуть. Пару раз любимые софакультетники на меня даже чары-немоты накладывали. Я, конечно, их сразу сбрасывала, но предупреждение было весьма понятным. Интересно, через сколько песен с ней психанет? Были бы тут близнецы, они бы точно тотализатор устроили. Я бы, возможно, даже поучаствовала и проиграла бы. Потому что до того, как у декана кончилось терпение, кто-то забарабанил в дверь, и в лабораторию, как смерч, ворвался Каркаров. «Сколько можно меня избегать, Снейп?» – прорычал директор Дурмстранга. Я притихла, замерев на месте и круглыми глазами глядя на магов. «Что у тебя случилось?» – с бесконечной усталостью спросил профессор. Вместо ответа Каркаров закатал левый рукав мантии, демонстрируя зельевару предплечье. Глаза у Снейпа стали совсем круглыми, вот только уставился он на меня. Директор Дурмстранга, видимо, только понял, что что-то не так, а обернувшись, ощутимо побледнел. Похоже, в порыве паники меня не заметил. «Расслабьтесь. Мне известно, что темный лорд набирает силу и хочет возродиться», спокойно сказал я, возвращаясь к мытью склянок. «Откуда вы узнали, мисс Гонд?» осторожно спросил декан, выделяя голосом мою фамилию. «Я думала, это каждому дураку в Британии известно», фыркнула я ехидно. «Об этом же Дамблдор разглагольствует уже столько лет, когда это вы Дамблдора слушали», с той же интонацией произнес Снейп. «Вот гад, он слишком проницателен и слишком хорошо меня знает. Слушать Дамблдора необходимо», я холодно усмехнулась. «Однако, чтобы не поддаваться на манипуляции, полученную информацию необходимо фильтровать и проверять. Поделитесь соображениями», полюбопытствовал Снейп. Каркаров в это время молчал, изредка бросая напряженные взгляды на меня. «Не поделюсь», мотнула головой я. «Не сочтите за грубость, но я не знаю, насколько могу вам доверять. Если вам что-то известно, вы должны сообщить Дамблдору», начал профессор, но тут же осекся, потому что Каркаров ядовито хмыкнул. «И что, по-вашему, сделает Дамблдор?» Я вздохнула. «Да он во время боевых действий отсиживался в стороне, отправляя на убой вчерашнюю школоту под руководством какого-нибудь шизоглаза, который психическим здоровьем уже тогда не отличался. А директор у нас не молодеет. Снова, наверное, будет выжидать, пока очередной героический младенец не родится, об которого темный лорд убьется. Не слишком ли взрослые рассуждения?» Нахмурился Каркаров. «Привыкай, Игорь», усмехнулся Снейп. «Мистер Каркаров, я глава рода», серьезно произнесла я. «Мне пришлось очень рано повзрослеть, раз именно на меня свалилась такая ответственность. И вам, профессор Снейп, тоже не следует об этом забывать. Хочу я того или нет, но ваш Волдеморт», тут оба мужчины схватились за предплечья, «является частью рода Гонд, а значит, он – моя проблема». Директор Дурмстранга мрачным и напряженным взглядом осмотрел меня, затем коротко сказал коллеге по партии, что зайдет позже, чтобы все обсудить. Я же опустила взгляд на свои руки, погруженные в мыльную воду. Наверное, зря я дала волю эмоциям и сказала то, что было у меня на уме, как бы проблем не вышло. В полной тишине я закончила с мытьем фиалов и убрала рабочее место. Снейп вздохнул, отодвигая в сторону очередную кипу сочинений. «Итак, мисс Гонт, опустим сортировку ингредиентов. С этим справятся домовики», – начал декан, сложив ладони домиком. «Прежде чем мы начнем занятия, я хотел бы проверить ваш уровень теоретических знаний. Все же информацию вы искали самостоятельно, и далеко не факт, что вы все поняли правильно». «Полностью с вами согласна», – кивнула я, решив не говорить, что наставник в менталистике у меня все же имеется. Вот только методы у Сахис были довольно сомнительными и несколько устаревшими. По понятным причинам огромная реликтовая змея не могла отслеживать новое веяние в магической науке. «Учтите сразу», – произнес профессор, – «я не потерплю бестолкового зазубривания и пересказа книг. И раз уж вы решили изучать эту дисциплину, я требую полной самоотдачи». Первый вопрос. Что такое экклюменция или гелименция? И то вполне можно считать искусством. Только первое направлено на защиту разума, а второе, наоборот, позволяет залезть кому-нибудь в голову. Раз Снейп запретил цитировать учебник, пришлось импровизировать. Искусство, удивился профессор. Наука обычно подразумевает точность и определенность. Пожала плечами я, осознание каждого индивида отличается, единой стратегии нет, грубо говоря, основы менталистики, это как набор красок, вроде бы цвета у всех одинаковые, а рисунок получается у каждого свой, любопытная аналогия, декан улыбнулся краешком губ, а теперь расскажите мне о способах очищения сознания, конечно у меня были подозрения, что Снейп является законченным перфекционистом, но сегодня я убедилась в этом окончательно. Во время того, что профессор обозвал опросом, он чуть душу из меня не вынул. Дементор доморощенный. На каждый мой ответ он выдавал еще несколько вопросов. Я чуть не чокнулась. В полубессознательном состоянии я приползла в общежитие почти перед самым отбоем, где сразу рухнула спать, даже не поужинав. Вот только очень зря декан думал, что в случае переутомления я перестану лезть туда, куда девочке 13 лет не положено. Я уже планировала заказать или наварить тонизирующего зелья, которое может сильно облегчить мне жизнь. На истории магии вместо того, чтобы слушать Бинса, я размышляла. Все эти нездоровые движения вокруг темной метки мне не нравились совершенно. Плюс, несмотря на то, что я считаюсь очень даже умной девчулей, я прям физически чувствовала, как мне не хватает знаний. А значит, мне стоит проконсультироваться с обладателем метки. Каркаров сразу отпадает, Снейп, небось, снова будет посылать меня к доброму дедушке. Значит, остается лишь одно. Вместо того, чтобы идти обедать в большой зал, я зарулила в неприметный уголок, где послала Фенриру Патронус с просьбой встретиться. Оборотень на это прислал Косолапуса с запиской, что до выходных он занят, поэтому придется мне подождать. Ну и... конечно же, я решила потратить время с пользой. До этого в запретной секции я по большей части искала информацию либо касающуюся турнира, либо по рунам и боевой магии. Непорядок. Сомневаюсь, что у меня еще появится свободный доступ в эту часть библиотеки. Надо на максимум использовать полученный шанс. Поэтому, как только у меня выдалось свободное время, я помчалась в библиотеку. Итак, мне доподлинно известно, что над метками Том начал работать в школьные годы, а значит, информацию об их основе вполне реально отыскать в замке. Другое дело, что потом он ее явно модернизировал, так что решить этот ребус будет ой как непросто. Был соблазн попросить о помощи Луну, но я и так злоупотребляю ее добротой и вечным стремлением разгадывать загадки. Конечно, возрождающийся темный лорд является потенциальной проблемой всей магической Британии, однако я подозревала, что мало кто воспринимает это всерьез, да и стоит мне начать бить тревогу, как недруги запросто могут рассказать общественности о моем родстве с Волдемортом, что равносильно прорисовке на собственном лбу мишени. Дрянная безвыходная ситуация. Прохаживаясь вдоль стеллажей с книгами и разглядывая корешки, я напряженно размышляла. Мне нужен план, конкретный список действий, выполняя который, я все ближе буду продвигаться к сути, потому что пока я тыкаюсь как слепой котенок, не понимая происходящего, бесит. Я заприметила спяток книг, в которых могла быть нужная информация, но, понятное дело, у меня не получится все изучить в ближайшие дни, а ведь мало было просто прочитать. Необходимо вычленить все самое важное и законспектировать. Начало с огроменной книги про магические татуировки. Из библиотеки вынести ее мне бы никто не позволил, так что придется все свободное время торчать здесь. Ну и с нетерпением ждать выходных. Снейп на парах по зельеварению сверлил меня мрачным взглядом, но на серьезный разговор пока не вызывал. Новое занятие по окклюменции будет никак не раньше следующей недели, так что у меня есть еще время, чтобы морально подготовиться. В субботу я подскочила рано утром, еще до восхода солнца. Соседки еще крепко спали, поэтому я собиралась предельно тихо. Схватила свой редикюль и помчала на выход. Стоило покинуть факультетскую гостиную, как я свернула в коридор, откуда парировала в сторожку. «Доброе утро, хозяйка Джинни!» Поприветствовала меня Винки, облаченная в наволочку со снежинками. «Доброе, Винки!» — улыбнулась я. «Можешь, пожалуйста, организовать что-нибудь на завтрак? На школьный я не успею, потому что в это время мне нужно быть в деревне оборотней. Винки все сделает», — закивала домовушка, исчезая. Я прошла в гостиную, усевшись в кресло и глядя на пламя в камине. В холода трудолюбивая домовая эльфийка постоянно поддерживала огонь и прогревала почти весь дом, благодаря чему здесь всегда было тепло и уютно. Винки притащила тосты с ветчиной, сыром и томатами, а также очень сладкий кофе. Прекрасно знает, что я не очень люблю есть на завтрак каши и всякие очень сытные блюда. Хотя большая часть моего рациона состояла из всяких сладких перекусов, вроде печенья и шоколада, которые я периодически грызла во время чтения, пусть окружающие мне и твердили, что так нельзя и это вредно. Позавтракав, я вышла из сторожки, напоследок снова предупредив домовушку о том, куда собралась. Винки покивала и притащила целый мешок всякой всячины для реализации в лютном. Само собой, я сунула туда нос и обнаружила ворох перьев разных местных птичек, шерсть единорогов и фистролов, ну и куда без акромантулов и яда Василиска. «Вижу, вы с Сахис времени зря не теряете», — улыбнулась я. «Спасибо, что помогаешь присматривать за лесом. Для Винки честь помогать наследникам», — важно кивнула эльфийка. «Мастер Захария иногда присылает домовика своей семьи, и мы работаем вместе». «Замечательно», — кивнула я, закидывая мешок за спину. «Хорошо, что на нем куча чар облегчения веса и расширения пространства, иначе я бы его точно не утащила». Крутанувшись на месте, я переместилась к границе поселения оборотней, вот только не подрасчитала и угодила в сугроб. Выбралась из него, не говоря ничего приличного, и злая, как мантикора, протопала в дом вожака стаи, по пути здороваясь со встречающимися вервольфами. «Малая, на обед остаешься?» — вместо приветствия произнес Фенрир. «Будем жарить оленя на вертеле. Раз приглашаешь, глупо отказываться», — улыбнулась я. «Но вообще-то я пришла по делу». «О, а я могу помочь?» — сразу оживилась Хель, подскакивая на месте от нетерпения. «Да, пересчитай все ингредиенты и составь список», — сказал Грибык, отбирая у меня мешок и передавая его своей дочери. «Да блин», — протянула девушка недовольно, однако все же покорно взяла мешок, с которым ударилась из дома. Оборотень проводил дочурку мрачным взглядом, пока за ней не закрылась дверь, и только потом обратился ко мне. «Я внимательно слушаю». Я пересказала Фенриру то, что случилось в лаборатории. Грибык слушал внимательно, иногда задавая уточняющие вопросы. «У тебя тоже метка ведет себя странно?» — поинтересовалась я. Вместо ответа мужчина задрал рукав свитера, призывая меня самостоятельно осмотреть магическую татуировку. Я склонилась над неприлично волосатым предплечьем, внимательно разглядывая змею, выползающую из черепа, однако не прикасалась. Мало ли, как эта штука отреагирует. Итак, метка была странной. Чернила оказались такими темными, что было ощущение, будто они поглощают свет, а кожа вокруг покраснела, словно воспаленная. «И давно так?» — спросила я. «Примерно пару месяцев», — пожал плечами Вервольф, возвращая рукав на место. «Болит?» — уточнила я, заметив, что Фенрир поморщился. «Нет, песни поет», — огрызнулся оборотень. «А ты как думаешь?» — я просто спросила, нахмурилась я и добавила. «Найти бы добровольцев для изучения метки. Не знаю, что Том там наворотил, но подозреваю, что ничего хорошего. Как бы без жертв не обошлось при попытке от тату избавиться. Посмотрим», — сказал вожак стаи. «Поузнаваю, может, получится кого-нибудь найти. Только под клятву о неразглашении», — напомнила я. «Не думаю, что темному лорду понравится, что кто-то копается в его детище. Да и, с точки зрения министерства, все это — темная магия. А мне в Азкабан пока что-то не хочется. Не учи ученого, отмахнулся Фенрир. Я получше некоторых знаю, где пролезть, чтоб не посадили. Переговорив, мы покинули дом и направились к площадке под шатром, на которой располагалось большое кострище с вертелом. Очень атмосферное место. Здесь чаще всего собиралась вся стая. Оборотни жили дружной общиной и очень любили за вкусной едой решать важные дела, да и в целом поболтать. Тут же крутился косолапус, громко выпрашивая кусок мяса, и стоически терпел поглаживание от детворы. Матери юных вервольфов благодарили меня, что позволяю своему питомцу спокойно приходить в общину. Дескать, кот очень умный и помогает присматривать за малышней. Я на это ответила, что управлять лапусом невозможно, поэтому он находится там, где захочет. И обычно он хочет быть там, где много вкусной еды, на которую оборотни не скупились. Хель с хохотом рассказывала, что если бы не быстрый обмен веществ, она бы давно в шарик с ушками превратилась. А ленина на вкус была потрясающая, сочная и вкусная. Я сразу придумала себе головную боль, научиться готовить мясо на вертеле, ну и больше узнать о специях, которые используют оборотни. Люблю вкусно покушать. Возможно, из-за этого в школу я возвращалась в на редкость приподнятом настроении. Была шальная мысль скинуться с другими наследниками и оборотнями, купить и зажарить целого быка. Может, даже приурочим подобное к какому-нибудь празднику колеса года. Найдя по карте мародеров безлюдное место, я аппарировала в один из коридоров и направилась в общежитие. Недавно выпросила у Флитвика почитать книженцию о климатических чарах, и неплохо было бы ее наконец изучить. К тому же скоро возвращать. Вот только в факультетской гостиной меня поймала староста, Элисон Руквуд, сообщившая, что меня немедленно хочет видеть директор. Глава 76. Новости скверные, я бы даже сказала, отвратительные. Я не в тех отношениях с директором, чтобы вести с ним задушевные беседы, так что вызов к нему сулил проблемы, возможно даже масштабные. Стараясь не поддаваться панике, я первым делом открыла карту мародеров, желая найти Флитвика. Не нашла. Вызванный школьный домовик отчитался, что профессор с утра покинул замок. Когда вернется, не сообщил. Приличных мыслей в этот момент в голове не наблюдалось. Сначала подумывала отправить Патронуса, однако если у Флитвика важная встреча, то этим могу помешать. Придется мне как-то справляться самой и молиться высшим силам, что все будет хорошо. Я вызвала Венки, попросила ее дождаться профессора и, если я к этому времени еще буду торчать в директорской башне, сообщить об этом полугоблину. Домовушка заверила меня, что все сделает, однако вид ее был встревоженный. Стоило мне подойти к горгулье, охраняющей вход в кабинет, как та отпрыгнула в сторону. Я не успела даже пароль озвучить. Видимо, староста не преувеличивала, когда сказала, что меня очень ждут. «Здравствуй, Джиневра», вроде бы приветливо произнес Дамблдор, стоило мне явиться пред его светлыми очами. «Вирджиния», на автомате поправила я, внимательно оглядывая кабинет, словно выискивая потенциальный источник опасности. «Прошу меня простить, не так часто на моей памяти студенты имена меняют», сказал старик, сверкнув очками-половинками. «Интересно, что за чары он использует? Ведь обычные очки не обладают такими эффектами, это я точно знаю. Видимо, Дамблдор решил, что я зависла из-за какого-нибудь смущения, а не из-за любопытства, поэтому проговорил, что я могу сесть на стул для посетителей. Ну, если директор настаивает. Хотя, будь моя воля, я бы убежала как можно дальше». Повисло молчание. Я, не поднимая глаз, разгладила юбку на коленях, затем сцепила руки в замок, гадая, почему Дамблдор не спешит говорить и на кой Мордрит он меня отвлек от дел. Старик повздыхал, покряхтел и наконец-таки созрел. «Девочка моя, признаться честно, в последнее время меня тревожит происходящее с тобой». От подобного фамильярного обращения я возмущенно дернулась, поэтому не сразу до сознания дошел смысл слов директора. Я бы даже восхитилась такой манипуляцией, если бы она не была направлена на меня. «Я не понимаю, о чем вы», — сказала я, ни разу не покривив душой. «Так-то, в моей жизни происходит столько сомнительных вещей, что нужно уточнять, что конкретно тревожит. Можно целый список набросать при желании. Мадам Помфри говорила, что несколько раз диагностировала у тебя переутомление», — директор положил руки на стол, внимательно глядя на меня. «А, вы про это?» — сказала я, почесав затылок. «Дело в том, что я очень увлеклась тренировками и изучением нового, поэтому забываю обо всем на свете». Вот как, с непонятной интонацией протянул Дамблдор. «Что ж, вынужден признать, что, хоть я не одобряю подобные методы, вы показали довольно высокие результаты». «Спасибо», я искренне улыбнулась. «Люблю, когда меня хвалят. Спешу вас заверить, что стараюсь держать себя под контролем. Но если не выходит, мои друзья напоминают мне, что я увлеклась». «Поздравляю», кивнул директор. «В прошлый раз тебя настолько заботливые товарищи не окружали». Я с недоумением уставилась на старика, а тот с ехидной улыбкой продолжил. «Джинни или все же Том?» По спине прошел холодок, а ладони вмиг вспотели. Хотелось вытереть их о юбку, но под пристальным взглядом Дамблдора этого сделать было нельзя. Я не могла допустить, чтобы старик заметил, что его слова практически привели меня в ужас. «Что вы имеете в виду?» — осторожно спросила я, стараясь унять волнение и чувствуя, что заболели виски. «Девочка моя, я прожил достаточно долгую жизнь», — снисходительно начал директор. «И я был частым гостем в семье Уизли. Можно сказать, что маленькая Джиневра росла у меня на глазах. Тем удивительнее для меня было то, что ты даже не пытаешься играть роль. Вам не приходило в голову, что люди меняются?» Вскинулась я. «Что я никогда не играла, а была собой, пытаясь выстоять под натиском обстоятельств». Вместо ответа Дамблдор рассмеялся. И было в этом смехе нечто такое, от чего мне стало еще страшнее. «Такими темпами мне будет точно известно, какую форму примет мой новый Богдарт. Именно поэтому твое поведение соответствует почти полностью поведению Тома», — отсмеявшись, произнес директор. «Вы видите то, что хотите видеть», — огрызнулась я. «С выпуска Волдеморта прошло почти полвека. Вы сами говорите про свой возраст, где гарантии, что память вас не подводит». Выражение лица Дамблдора осталось неизменным, словно все мои слова он пропустил мимо ушей. Так и сидел с блаженной улыбкой типа понимающим видом. «Отвратительно. Не стоит волноваться, Том», — продолжил свою шарманку старик. «Я готов закрывать глаза на твои маленькие шалости, пока ты не повторишь ошибок прошлого. Но, думаю, в этот раз не стоит оставлять тебя без присмотра». На эту тираду я с трудом удержалась от закатывания глаз. Я ему про одно, а он в ответ про другое. Абсолютно неконструктивный разговор и совершенно пустая трата времени. Сейчас директор Хогвартса мне виделся старым маразматиком, но это совершенно не означает, что он не опасен. Слишком много власти сосредоточено в одних руках. Что бы я ни сказала Дамблдору, он меня не поймет. Даже, наоборот, еще найдет подтверждение тому, что гад Волдеморт захватил тело бедной маленькой девочки. Однако, судя по всему, его все устраивает. Охренеть. Просто охренеть. Окинув мрачным взглядом ненавистный мне кабинет, я вздохнула и поднялась со стула, намереваясь уйти, однако в спину мне прилетело. «В Британии больше змееустов, чем ты думаешь, Том». Развернувшись на каблуках, я посмотрела на директора, забыв о правиле не смотреть ему в глаза. Не слишком ли много тайных секретов для того, кто называет себя великим светлым? Набравшись смелости, прошипела я. «Не больше, чем того требуют обстоятельства, девочка моя», — невозмутимо произнес Дамблдор, а я почувствовала, будто меня окатили ледяной водой. На негнущихся ногах я спустилась по лестнице, а затем, встрепенувшись, побежала. Было желание очутиться как можно дальше, а для этого нужно убежать в какой-нибудь неприметный коридор, а в идеале, в один из тайников. Завернув за угол, я с размаху в кого-то врезалась, однако останавливаться не стала, только буркнула извинения и помчалась дальше. Вслед мне прилетел возмущенный возглас, который я проигнорировала. Вместо этого нырнула в одну из ниш за доспехами, где крутанулась на месте, аппарируя из школы. Из круга я буквально вывалилась, жадно хватая ртом воздух и упираясь ладонями в колени. Меня била дрожь, на лбу выступила испарина, а сердце колотилось где-то в районе ключиц, словно пытаясь пробить путь наружу. «Итак, Дамблдор думает, что я – это возродившийся Волдеморт, но это полбеды. Я с первого курса была уверена, что вопрос времени, когда директор объявит меня темным магом, с моими-то навыками. Дамблдор – змееуст. Вот это уже проблема, и довольно серьезная. Не знаю, почему, но это меня чертовски испугало. И в этот момент желудок скрутило, и я на первой космической помчалась в сторожку». Пробежала мимо удивленной и озадаченной Винки и метнулась в уборную. Зря, очень зря я переела у оборотней. Теперь та оленина не кажется мне такой потрясающей. «Хозяйка Джинни, что с вами?» Через какое-то время в уборную заглянула донельзя взволнованная Винки. Я в это время сидела на полу, оперевшись о массивную ванную, и опустила голову на сложенные на коленях предплечья. «Не знаю», — хрипло сказала я, часто дыша и не желая снова извергать из себя желчь. «Я сделаю вам мятный чай», — засуетилась домовушка, успев всучить мне холодное мокрое полотенце, которым я сразу принялась вытирать лицо. Откинув голову на бортик ванной, я вздохнула и уставилась на потолок. «Я идиотка, непроходимая твердолобая идиотка», вслух произнесла я и положила полотенце на разгоряченный лоб. «В любом учебнике сказано, что главная вещь в менталистике – это не поддаваться эмоциям, особенно сильным. Дамблдор не дурак и специально разговором расшатывал мою психику. Если б не та защита, что мы с Луной поставили. Нет, даже думать об этом не хочу. Правда, следует оставить запись для потомков о побочных эффектах от серьезной попытки влезть в твое сознание и держать под рукой в этом случае противорвотное». Посидев еще с минутку на полу, я встала и на трясущихся ногах подошла к раковине, открыла холодную воду, умылась и прополоскала рот. Винки уже вернулась, неся в лапках прохладный чай. Я поблагодарила домовушку, но попросила все же отнести чай в гостиную, ибо сама со своими трясущимися руками все расплескаю по дороге. Ну а я дойду как-нибудь, или доползу. Разместившись на диване, я снова задумалась. Сомневаюсь, что Дамблдора можно назвать моим врагом. Я, как личинка темного мага, не доросла еще. Однако мы уверенно к этому движемся. Пугает. Сразу появилось желание созвать наследников, но я вовремя себя одернула. Имею ли я право вмешивать их в свой конфликт? Одно дело, когда директор вредит многим студентам. В этом случае действительно нужно оперативно принимать меры. Пока же я не хотела разводить лишнюю панику. Уныло вздохнув, я залезла в сумку, откуда выудила блокнот и ручку. Вот же жгадство. Пока листала записи, ругалась себе под нос. Есть риск, что Дамблдору известна и письменность змей. А значит, мне придется еще тщательнее оберегать свои вещи. Однако, как мне кажется, если старик решит взяться за меня всерьез, то мне останется уповать лишь на удачу и защиту Флитвика. Итак, открыв блокнот на чистой странице, я принялась составлять список магов, о которых нужно собрать как можно больше информации, вплоть до возможного компромата. И там далеко не только добрый дедушка был, например, Крауч-старший. Думаю, не помешает узнать, как именно он докатился до жизни такой, и особенно про его политическую деятельность. Вообще, не помешает составить досье и на членов Визингомата, а также глав отделов министерства и их замов. Я должна быть готова ко всему. Тот же Том слишком долго думал, что ему удается обводить всех вокруг пальца и его считают обычным школьником. Плата за такую ошибку у него была несоразмерная, а мне в случае провала придется заплатить еще больше, раз Дамблдор уже начал говорить такие разговоры. От открывшихся сомнительных перспектив я захныкала, безвольной аморфной массой растекаясь по дивану. Ну почему я не могу просто жить и учиться, а не влипать постоянно в неприятности? Надоело. Главным источником информации о министерстве для меня являются Перси и мадам Марчбэнкс. Последняя, конечно, себе на уме, однако нельзя отрицать, что она одна из самых умных и проницательных ведьм Британии. И не уверена, что Гризильда позволит мне собирать информацию и приобретать рычаги влияния. С братом почти то же самое. Правда, он еще и склонен обманываться, что сможет уберечь меня от проблем, поэтому навряд ли пойдет на уступки. Хмыкнув своим мыслям, я резко подорвалась и села по-турецки. Идея, которая меня посетила, была столь бредова, сколь и весьма неплоха. «Винки», — позвала я, и домовушка тут же появилась. «Я сейчас напишу письмо, ты сможешь его доставить?» «Конечно, хозяйка Джинни», — закивала эльфийка. «Кто будет получателем?» «Бартимиус Крауч-младший», — сообщила я. «Выходных я ждала с настолько явным нетерпением, что это, конечно же, заметили мои друзья. Мечтательницы Мирта и Оливия говорили что-то о свидании и многозначительно косились на Нокта, заставляя парня нервничать. «Ты ведь опять что-то задумала?» «Как всегда, именно Лавгуд оказалась максимально приближена к истине. Когда было иначе?» Криво усмехнулась я, бездумно рисуя завитушки на полях тетради. «Это опасно?» — спросила Луна, сидя на подоконнике и болтая ногами. «Относительно», — кратко ответила я, неопределенно пожав плечами. «Правду не скажешь?» — вздохнула Лавгуд, грустно глядя на меня. «Не скажу. По крайней мере, пока что», — кивнула я. «Не то чтобы Луна имела привычку подвергать сомнениям мои решения, однако я не была уверена, что смогу выдержать ее укоризненный взгляд. Он у подруги был такой, что даже у Вальдемарта совесть проснется. В субботу я сразу после завтрака смылась из школы. Ладно, в чем-то мои одноклассницы были правы. У меня действительно назначена встреча в Магловском Лондоне. Однако последнее, как можно будет назвать эту встречу, это свидание. Для подобных вещей с подобными людьми я должна быть на добрый десяток лет старше. Для начала мне необходимо замаскироваться. Приметные темно-рыжие волосы я спрятала под сеткой и надела парик. За ним мне специально пришлось накануне метнуться в магловский магазин, и теперь я приводила в порядок каштановые пряди длиной до плеч. Затем при помощи косметики изменила форму бровей и напоследок надела очки с обычными стекляшками в толстой оправе. Еще пара деталей, и вполне можно сделать вид, словно я обычная заучка-школьница. Собравшись, я отпарировала в парк, откуда ножками дошла до семейного кафе с классической британской кухней. Заняла столик в углу и принялась листать меню. Виджи, значит, подсел-ка мне за столик Барти Крауч собственным персонажем. Ну не своим же именем подписываться. Достаточно инициалов, криво усмехнулась я, окидывая взглядом собеседника. Винки, очень послушная домовушка и по моей просьбе провела воспитательную работу с бывшим хозяином насчет внешнего вида в магловском мире. Сейчас наследник рода Крауч был облачен в магловский свободный спортивный костюм, куртку и бейсболку. Хоть больше в нем ничего не изменилось, признать в Барте знакомого мне волшебника было тяжело. Правда, судя по тому, как Крауч горбился и втягивал голову в плечи, он не привык находиться на людях. «Прости, не подумала, что тебе будет некомфортно», — спохватилась я. «Слишком привыкла вести всякие переговоры в магловском мире. Ничего, переживу». Отмахнулся Крауч и тут же принялся с любопытством осматриваться. «Я не так часто бывал у маглов. Проблема чистокровных», — поморщилась я. «Мы ребят на курсе гоняем, чтобы осваивались и комфортно чувствовали себя в обоих мирах». Барти хмыкнул, но ничего не сказал. «Прежде чем приступить к разговору, мы сделали заказ. Оба заказали манчестерские тарты с заварным кремом и бананами. И целый чайничек цитрусового чая. Тоже сладкое любишь?» — протянул мой собеседник. «Я в принципе не сильно привередлива в еде», – пожала плечами я. «Однако после сладкого я лучше соображаю, что с моим графиком – жизненная необходимость». «Понимаю», – Крауч неожиданно улыбнулся. «Я ведь тоже на индивидуальные занятия к Флитвику ходил. Нагрузки он огромные дает». «Это точно», – закивала я. «Но при этом объясняет все настолько понятно, что схватываешь на лету. Ты ведь пригласила меня не для обсуждения обучения», – хмыкнул Барти. А я сразу помрачнела, не думала, что скажу это, но мне нужна твоя помощь, произнесла я, делая над собой усилие. Прежде чем продолжить, я вздохнула и расстелила посередине стола салфетку, на которой карандашом нацарапала руны отвлечения внимания, затем наложила чары конфиденциальности. Крауч с молчаливым одобрением наблюдал за моими действиями. Мне нужна информация, быстро начала я, о директоре Дамблдоре, о членах Визингомата и министерстве в целом. Ты сын легендарного Крауча и можешь обладать нужными знаниями. Может, и могу, криво усмехнулся мужчина. Вот только какой смысл мне помогать тебе, может быть, из-за того, что я одна из немногих магов, что не хотят уничтожения твоего господина. Я усмехнулась холодно, как привык Том. И даже наоборот, я хочу ему помочь. Крауч ощутимо заскрипел зубами, отчего моя усмешка стала шире. Мой собеседник смотрел волком, да простит меня Фенрир за такое сравнение, однако свое послеаскабанское сумасшествие держал в узде. Значит, прекрасно понимает, что я права и им с Томом никто по доброй воле помогать не будет. Устроит мое честное слово или составим текст клятвы, мрачно спросил Барти. Второе, конечно же, я зафыркала. Только идиот или чокнутый гриффиндорец будет верить на слово. Я для такого слишком параноидальная тварь. Не осуждаю, хмыкнул Крауч. Я бы удивилась, если бы было иначе. Глава 77. К моему большому удивлению, вдали от темного лорда Крауч оказался не таким уж безумным. Конечно, иногда в глазах мелькало что-то такое, от чего становилось страшно, но вроде бы Барти держал себя в руках. Проконсультироваться бы у толкового менталиста, чтобы узнать, можно ли это исправить или облегчить жизнь таких людей. «Не хочешь избавиться от последствий Азкабана?» – неожиданно для себя спросила я. «Как?» – невесело фыркнул Крауч. «Легилименция запрещена, а ты у нас прям образец законопослушного гражданина», – ехидно сказала я, отчего Барти зарычал и до побеления пальцев вцепился в подлокотники дешевого кресла. «Вообще, я серьезно», — продолжила я. «Конечно, я сама менталист весьма посредственный и недавно начала обучение. Да и с ней для консультаций точно не подходит, не удивлюсь, если он Дамблдору периодически стучит. Если...» — Крауч поморщился, а взгляд его метал молнии. «Северус только благодаря поручительству Дамблдора избежал Азкабана. Психологический портрет моего декана составим потом», — сказала я мрачно. «Я могу попросить Василиска проверить твой разум. Фамильяр Салазара хоть и выглядит устрашающе, но дело свое знает. Я подумаю», — протянул Крауч, однако в глазах появилась надежда. На том и распрощались. Я прогулялась по магазинам, пополнив запасы чая, кофе, сладости и канцелярии. Не так часто я во время учебного года выбираюсь в крупные города, поэтому упускать такую возможность было никак нельзя. Вот только, вернувшись в школу, я почти сразу напоролась на Нокта, перегородившего мне путь. «Как прошло свидание?» — с мрачной усмешкой спросил парень. «Ты серьезно веришь в эти бредни?» — поморщилась я. «Ты что-то хотел? Мне хочется узнать твои секреты», — самоуверенно заявил Теодор. «Вот как?» — я улыбнулась по-ридловски. «А ты не боишься, что эти секретики окажутся слишком шокирующими и ужасающими?» «О, это еще интереснее», — протянул слизеринец. «Зря ты так думаешь», — я вздохнула. «Поверь, есть вещи, которые не расскажешь так просто. Не знаю, что парень увидел в моих глазах, однако он отошел в сторону, давая мне пройти». Я кивком головы поблагодарила его и потопала в общежитие. «Мне сегодня вечером еще нужно явиться на осмотр к медико-ведьме, которая снова будет мне по мозгам ездить насчет переутомления. Поэтому я решила немного сжульничать. Глотнула животворящего эликсира и решила часок вздремнуть. Благодаря малой дозировке к вечеру зелье выветрится, и его нельзя будет обнаружить. Зато я буду достаточно отдохнувшая. Небольшая ложь для спасения собственной психики. Конечно, Луна, если узнает, будет ругаться, но я ей точно не скажу. После осмотра в больничном крыле я четко поняла, что имеется острая необходимость в приобретении хроноворота. За любые деньги. Готова даже идти охотиться на акромантулов и выпрашивать у Сахис дополнительные порции яда для продажи. В голову залезла идиотская картинка, где я пытаюсь доить Василиска, как корову. Помотав головой, я ущипнула себя за щеку, чтобы выкинуть лишние мысли из головы. Затем потопала на ужин. Сегодня у нас, видимо, был день пирогов. Подали и пастуший, и корнуоллский, и даже несколько овощных. Не забыть бы выпросить у школьных домовиков нетронутые порции, дабы потом прогуливать завтраки и обеды. «Готовишься к турниру?» — поинтересовался Блейз, хитро глядя на меня. «Я в домике», — сказала я, отложив столовые приборы и складывая ладони над головой. «Очень взрослое поведение», — фыркнула сидящая в стороне Паркинсон. «Не нравится, не смотри и не слушай», — парировала я с усмешкой. «Это довольно тяжело сделать, учитывая, что ты везде лезешь», — нахмурилась Панси. «Что мешает тебе лезть? Или навыки не позволяют?» Зло усмехнулась я, вперев холодный взгляд в девушку. Та пыталась было выдержать мой взгляд, однако вздрогнула и уставилась в свою тарелку. «Ты опять забываешь моргать», — тихо напомнил Драко, пихнув меня локтем в бок. «Мордрит», — ругнулась я и принялась часто-часто моргать, увлажняя глаза. «Помимо хроноворота, купить бы банальные магловские капли для глаз и заморочиться, обложиться книгами и отрастить себе мигательную перепонку, как у рептилий. Том же смог. Так чем я хуже? Правда, пилить свою душу на куски я совсем не готова. Постараюсь найти иной способ. А ты умеешь пугать людей, девочка», — протянула Бажена, однако на ее лице была улыбка. «Не думала после школы в силовые структуры податься?» Все сидящие вокруг слизеринцы синхронно, будто репетировали, фыркнули, отчего лица наших заморских гостей удивленно вытянулись. Пришлось объяснять им, пусть и вкратце, что у нашего факультета очень непростые отношения с властью последние десятилетия. «Да кому вы это рассказываете?» – рассмеялся Отто Хартман. «Напомню, что мы из школы, у которой самая ужасная репутация в мире. Спасибо Гриндевальду», – буркнул Виктор мрачно. «Это точно», – закивала Софья Бялась. «Пусть его и исключили, но дальнейшие его действия наложили существенный отпечаток на все заведение. При том, что выбора, где учиться, особо не было», — поморщилась Бажена. «Колдовстворец почти на столетие в подполье ушел. В Дурмстранге в то время было неспокойно, как рассказывают учителя и родители. Чуть до войны дело не дошло опять», — подтвердил Отто. «У нас было нечто подобное, правда, слабее, чем у вас», — вздохнул Бличли. «Пострадала не целая школа, а всего один факультет», — болезненно поморщился Бау. «Да уж, вроде разные люди, а проблемы практически одни и те же. Не потому ли Дамблдор распорядился студентов Дурмстранга посадить с нами? Странно, что он не боится, что мы обменяемся опытом и радикальными идеями. Хотя, будь я чуть более параноидально, решила бы, что именно это директору и надо. Особенно если брать во внимание всю ту нездоровую движуху вокруг Волдеморта, упивающихся и темной метки. Этими мрачными думами я поделилась с Василиском, который, конечно же, все это не нравилось. А именно то, что в Хогвартсе происходит какая-то чертовщина. «Все это отвратительно», – прошипела змея, недовольно дергая кончиком хвоста. «Мне это надоело, и директор ваш доверять ему никак нельзя. Ищите оставшиеся дневники как можно скорее. К чему такая срочность?» – удивилась я. «Изгоните директора», судя по интонации, это была далеко не просьба. Несмотря на то, что я была не против провернуть подобное, услышав такие речи, все равно испугалась. Не того, чего боятся гриффиндорцы, бьющие себя пяткой в грудь и вопрошающие «кто?», если не Дамблдор. Без директора Хогвартс точно не останется, ведь в Британии не перевелись еще достойные маги. Я боялась открыто объявить войну Дамблдору. А сомнений, что он именно так воспримет отстранение от должности, у меня не было. Учитывая подозрения старика, он объявит меня новой угрозой магической Британии раньше, чем я ругнусь на Парселтанге. «Дамблдор Змееуст», — сказала я, скрестив руки на груди. «Это то, чего Том не знал, и не знала ты. Я отказываюсь выступать против старикашки, пока не узнаю о нем как можно больше. Ты сделаешь так, как я скажу», — Сахис зашипела практически ультразвуком. «Я буду действовать прежде всего в интересах своего рода», — вскинулась я, сжимая руки в кулаки. К моему удивлению, после этого Василиск успокоилась. Словно у меня получилось до нее достучаться и перенаправить агрессию в более конструктивное русло. После этого мы поговорили более спокойно. Я смогла донести свою позицию, что, пока мы являемся школьниками, Дамблдор для нас – недостижимая фигура. Даже если мы его изгоним из замка, он не даст нам спокойной жизни. Еще, не дай Мерлин, начнет мстить всем родственникам наследников. Не хотелось это признавать, но директора сначала надо сместить из Визингамота и только потом браться за наведение порядка в школе. В теории Дамблдора мог бы приструнить министр, но у нас нет подходящих кандидатур, а Фаджа как такового я совершенно не воспринимаю. Жаль, что Перси еще совсем юный и зеленый. Я бы за него проголосовала и даже бы пошла работать волонтером в предвыборный штаб. Жаль, что в ближайшие лет 10 нам это не светит. Уныло вздыхая от накативших мыслей, я глядела на новое расписание индивидуальных занятий, что мне всучил Флитвик. Фамильяр Салазара, обдумав как следует всю информацию, что я ней принесла на блюдечке, сделала профессору внушение, чтобы он ослабил нагрузки. И вовсе не для того, чтобы я могла больше отдыхать или посвящать время всяким девичьим штучкам. Хренушки, меня послали, а иначе и не скажешь, в библиотеку Блэков, искать информацию по некромантии и ритуалистике. Василиск подозревала, что Волдеморт почерпнул знания у Блэков именно благодаря Вальбурге. Может, получится найти способ склеить оставшиеся куски души тома в одно целое, однако, помимо основной цели, была и побочная. Пусть я и залезла в свое время в голову Сириуса, по большей части просматривала все по диагонали, концентрируясь на суде и обвинении. Сейчас же я желала узнать как можно больше об Ордене Феникса. Почему возникла такая необходимость? Дело в том, что я начала замечать за собой огромное сочувствие и понимание к упивающимся смертью. Не то чтобы раньше я их прямо врагами считала, однако от простого сочувствия недолго и к последователю прикатиться. Подрагивающей рукой я потянулась к воротнику, расстегнув рубашку на две верхние пуговицы. Помогло слабо, ибо удавка на мне была не реальная, а метафорическая. Ощущение было, что чем сильнее я пытаюсь избежать судьбы тома, тем больше я становлюсь на него похожа. И как, спрашивается, в таком скотском состоянии мне топать на занятия по экклюменции? Зная Снипа, тот точно воспользуется случаем и попытается залезть в не те мои воспоминания. Пришлось потратить полчаса, чтобы очистить сознание и выкинуть из головы все лишнее, ну и возвести дополнительные щиты. Сейчас это явно было необходимо. «Опаздываете, Гонт», — заметил Снейп, Когда я явилась к нему в кабинет, на 3 минуты, я цокнула языком, посмотрев на наручные часы. Не думаю, что это как-то критично повлияет на занятие. Однако это много говорит о вашей пунктуальности, хмыкнул декан, кивая на стул. Сегодня будете отрабатывать различные способы защиты сознания. Приступим, Лигилиминс. Противо, лениво отбила я и усмехнулась. Способ первый – отразить при помощи простейшего щита. Этот способ сопоставим с забиванием гвоздей микроскопом, поморщился профессор. Но хоть не начал критиковать меня за тупость, а то ведь может, притом не без удовольствия. Вы же сам говорили, что менталистика – это искусство, продолжил степенно говорить Снейп. Действовать надо тоньше. Еще раз, Лигилиминс. Что, так сразу? Воскликнула я, возмущенная отсутствием времени на подготовку. Это нагло и подло. Все, что мне оставалось делать, это продолжать укреплять щиты, прилагая титанические усилия, чтобы не пустить мага в свою голову. Татуировки на затылке нагрелись, сигнализируя о вторжении, притом настолько сильно, что мне казалось, что волосы начнут тлеть и вот-вот загорятся. «Достаточно», — наконец произнес Снейп, смерив меня мрачным взглядом. Затем вздохнул, при помощи манящих чар призвал с полки платок, который протянул мне. А я только сейчас поняла, что из носа начала сочиться кровь. «И часто это у вас?» — поинтересовался декан, наблюдая, как я пропитываю платок холодящим зельем и прикладываю к переносице. «Периодически», — поморщилась я, — «несмотря на протест организма, вы все равно идете по уже привычному пути», — хмыкнул Снейп, смотря на меня как на причудливое насекомое. «Очень по-гриффиндерски. Дурная наследственность», — хмыкнула я, невесело усмехнувшись. «Чтобы я ничего подобного больше не видел», — мрачно произнес профессор. «Не стоит долбиться лбом в закрытые двери, если можно найти другой путь. И каков он, этот путь?» — спросила я, откладывая платок, потому что кровь остановилась. «Вы только учитесь». Поэтому некая глупость простительна в разумных пределах, ну да, какой с ней без колкости в адрес собеседника. А мужчина продолжил, ваша задача, пустить меня в свой разум и постараться прикрыть все, что получится. Можете не волноваться, я не собираюсь копать глубоко и лезть в ваши потаенные воспоминания. Спасибо вам за это огромное, с сарказмом произнесла я, скрестив руки на груди. Это было чертовски сложно, даже элементарно пропустить мага в свое сознание. Все мое нутро этому противилось, но я терпела, сцепив зубы. Снейп же без церемоний ворвался в мой разум, принявшись методично перебирать мои воспоминания. Не самое приятное ощущение, однако я смогла сосредоточиться и вытолкнула на верхний слой разума одну из заранее придуманных психоделических сценок. Там Вальдемарт в кислотно-зеленом магловском костюме для волейбола, щелкая огненным кнутом, гонял по квиддичному полю упивающихся в плащах и масках и хохотал как умалишенный. Не знаю, что ожидал увидеть профессор, но явно не эту картинку, поэтому потерял концентрацию и выскользнул из моего сознания, словно мыло из мокрых рук. «Однако, мисс Гонт», — вымолвил декан, качая головой, — «умеете вы удивлять и, смею даже сказать, шокировать». Неплохо, однако в подобную сцену никто не поверит. Разве первоначальная задача – не предотвратить любой ценой вскрытие своих тайн? Не поняла я, поэтому склонила голову вбок. Не совсем, Снейп неожиданно усмехнулся. Лучший способ что-то скрыть – пустить врагов по ложному следу. Улавливаете мою мысль? Относительно. Все же это довольно сложная тема. Я вздохнула, массируя центр лба. Вы в начале пути, так что вам предстоит узнать много нового, произнес декан. Главное, обеспечить вас теорией. Мне дали доступ в библиотеку Блэков. Посмотрим, что получится там найти, сказала я, радуясь тому, что появилась официальная причина для изысканий в библиотеке чистокровной семьи. Разве Блэк не выкинул все, что хоть отдаленно напоминает о темной магии? Хмыкнул Снейп, однако лицо скривил так, словно лимон слопал. Да уж он старшего сына Вальбурги прям обожает. «А кто Сириусу позволит это сделать?» Я натурально удивилась. Он себя зарекомендовал как никудышный наследник, и эта роль перешла к Эвелин. Ну а она очень щепетильно относится к памяти предков. Если бродяга даже попытается что-нибудь этакое провернуть, то Эви ему точно голову оторвет. Подумать только. Взрослый лоб и ребенка боится. Казалось, профессору эта мысль была особенно приятна. Настолько, что он, видимо, решил ее как следует обдумать. Даже перестал контролировать выражение лица, судя по которому, выводы были не самые утешительные. Впрочем, наблюдая за вашим поколением, я иногда могу понять Блэка», — задумчиво протянул декан, сложив ладони в замок. «Дети, цветы жизни на могилах их родителей», — философски заметила я. «Странные мысли от главы рода», — хмыкнул Снейп. «Я этого главенства не просила», — нахмурилась я, скрестив руки на груди. «Пусть и планирую нести этот крест с достоинством, предпочтение отдаю изучению нового, а не всякой чепухе». Зэсим откланялась. «Я и так непонятно с какого перепуга разоткровенничалась. Да и с кем? Со Снейпом». Шагая по коридору, я даже ненадолго остановилась и принялась вглядываться в свое отражение. Спасибо домовикам, отполировавшим до блеска доспехи. И вроде как в отражении я видела себя, а не Драка. Тот совершенно не стеснялся крестного и иногда бессовестно этим козырял, доводя всех до белого коленя, особенно гриффиндорцев. Хотя и наших такое поведение порядком бесило. Уж слишком Малфой любил переть напролом, словно какой-то полоумный гриффиндорец. Хотя и я не лучше, тоже периодически вытворяю что-нибудь эдакое. Не иначе, как гены дают о себе знать. Покачав головой, я вздохнула и лениво побрела в сторону ближайшего тайника. Мне нужно как следует изучить свое расписание и понять, когда лучше топать к Блэкам. Глава 78. В пятницу сразу после пар я смылась из школы, пусть и предупредив о своем отсутствии Флитвика и некоторых друзей. Драко вздыхал и откровенно завидовал. Конечно, его иногда забирал из замка отец для индивидуальных занятий, однако у друга не было необходимой ему свободы.